Мигель не унимался и кивал на дверь в глубине зала. Похоже, он хотел, чтобы она ушла. Но Лина только поставила руки на бедра и, надменно вскинув голову, говорила едва ли не больше его. В конце концов Мигель уступил. Снова взглянул на меня. У него почти совсем не было акцента. «Ну что, Мак, сегодня ты немного облажался, а? Здесь бизнес страдает. А кроме того, этот мой парень кидает ножи, и я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. А не то он не район час проколет нашей кошечке брюшко. А кошечке этого совсем не хочется, правда?» Мэгги угрожающе наклонилась к Лине. «Нет-нет, кошечка этого не хочет. Миссис Римус, я осмелился прервать ее. Может быть, я и доставляю вам неудобства, но, ей-богу, этот уголовник сам напросился. Свезите-ка его подальше и сбросьте в канализацию. Избавьтесь от него, и проблем не будет». Жирные щеки разошлись в улыбке. «Хорошо, Мак. Окей. Пшел вон», — цыкнули в сторону Мигеля толстые губы. Мексиканец пошел вон, а мадам, переваливаясь, потопала к себе, словно беременная слониха. Когда она уже почти дошла до двери в глубине помещения, от другой стены ей кивнул невысокий, очень смуглый брюнет. —